Личный 20 век. Интервью с Эвелиной Меровой. Часть 2. О концлагерях, потере семьи и спасении. 3 дня мы были на таком сборном пункте в Раге-7, там были 3 палатки. И после этого нормальным поездом. О лагере Терезинштадт. Можно было иметь 50 кило вещей на человека, отдать ключи от квартиры. И шлось на вокзал, который называется Бубны. Там сейчас такая, не знаю, видели, такая лестница сделана, памятник. И оттуда шли транспорты нормальным поездом в Терезин, 62 километра от Праги. Так что это 1 час езды. Все, что могли. Во время спальной принадлежности. Шили спальные мешки из одеял. Еду какую-то, вещи, одежду. Не знаю, что еще. Все. Все, что могли. У меня была книжка «Помятник», куда вписывали все что-то на память. Это я взяла с собой. А так нельзя было много. Каждый грамм был учтен. Я плакала, когда прощалась со своим другом. Но никому об этом не сказала. Он мне написал письмо на прощание. Тоже из нашего класса. Мне было 11, а он был на 3 месяца меня моложе. И это я помню, что я плакала. И чтобы никто не видел, я это письмо выбросила. Приехали мы, называлось это Шлойска. Такая одна казарма, куда всех, кто приехал, в общем, оттуда их распределяли. И мы туда приехали, до станции Богушевица. Оттуда нужно было идти пешком, потому что вокзала там еще не было. Это позже построили. И мы шли с вещами этими 3 километра пешком. Ну, там были какие-то помощники. Потому что я не могла нести 50 кил. И пришли мы туда. И об этом узнала моя сестра, которая там уже была. Потому что я еще не сказала, что она в 40-м году вышла замуж и хотела со своим мужем уехать в Израиль, в Палестину. И не получилось, и родители были против. Но в результате этот ее муж был такой Aufbau-команда, такая команда, которая готовила Терезин для вновь прибывших. И после этого был транспорт, куда брали всех жен этих. Так что она уже была там 1.5 года, когда мы приехали. Она там была с декабря, мы приехали в июле. Так что она нас встретила. И, в общем-то, я из-за того большую трагедию не делала. Уже там много из нашего класса детей там было. И мне казалось, что это такое вроде как приключение. О жизни в детском доме. Сначала мы жили в казарме, гамбургская казарма, Гамбург. Все казармы имели названия немецких городов. А позже я узнала, что там будет детский дом, киндерхайм, и туда могут все дети до 15 лет, мысли. Мне было тогда уже 11.5, я очень хотела туда. Это было для детей очень хорошо. Представь себе, в этой казарме называлось это убикация. 3-этажные кровати. В комнате 50 человек. Старые, молодые, больные, нервные. Это невозможно. И вещи там, и места мало. Кажется, 1.80 м на человека полагался. Ну а все-таки в детском там были дети. И у меня на этот киндергайм самые лучшие воспоминания из Терезина. Это был самый красивый дом в Терезине возле церкви. Желтый 3-этажный дом. И там сделали этот детский дом для девочек. Для мальчиков был в бывшей школе Терезинской. Ну а в этом доме было много комнат. И в каждой комнате был свой дом, там киндергайм. Я попала среди 12-летней девочки там были. Она приблизительно 25. А комната была, наверное, немножко больше, чем это, 25 метров. И там были тоже 3-этажные кровати. И там был стол, какая-то скамейка. И там у нас была школа. Каждый день приходили учителя, и мы учились. И разные предметы, и ну, как в нормальной школе. У меня там были друзья. Да, девочка, с которой я спала, до сих пор жива, и мы с ней иногда говорим по скайпу. Но я с точки зрения детей, я должна сказать, что для детей там сделали все возможное, чтобы их как-то украсить жизнь. Потому что в Терезине был такой человек, которого звали Фредди Хирш. Это был гимнаст из Ахена, эмигрант, цианист, и он возглавил, именовался это Jugendfürsorge, как забота о молодежи. И он сделал все, чтобы детям было получше. Ведь еды было очень мало и очень плохая. И сделали так, что детям давали больше, увы, за счет стариков. Но об этом можно спорить, правильно то или нет. Но ведь в семье тоже лучше дают детям. Но Ахена, эмигрант, мы ему сделали памятную доску в Терезине, но ее почему-то повесили так, что к ней не влезть, она загородкой. Конечно, он заслуживал большего. Потому что он все сделал, чтобы детям было. Сначала в Праге, потом в Терезине, а в конце концов и в Освятиме, чтобы им было лучше. Нужно сказать, что, конечно, было голодно, было, но у нас была какая-то духовная жизнь. Нам читали книги, там были лекции, и там была культура в Терезине. Там был театр для маленьких детей, кукольный театр. Для нас там был этот знаменитый Бруди-бар. Не знаю, слышали ли вы про эту оперу. Но это я могу рассказывать целый вечер. Бруди-бар – это была написана опера еще в Праге. В общем-то, сказка. Не барабанщик, а как это называется? Шарманщик. Шарманщик злой, который против детей. В результате дети заработали деньги, он их украл. Ну, в общем-то, такая опера очень примитивная, но очень хорошая, современная. И уж тогда современная музыка. И замечательные были исполнители. Очень талантливые дети. И хорошо было это поставлено. Теперь после войны несколько... Я уже несколько раз это видела. Но ни разу не было так, как тогда. Просто на высоком уровне была культура. Аушвице. В декабре 43-го года мы получили повестку, чтобы явиться опять. И шел транспорт, как говорили, на восток. Не говорили, куда. А это было Освенцим. Ну, много транспортов из Терезина уезжало. Но вот попали и мы. Нужно было опять запаковать вещи, явиться в сборный пункт. И тут уже мы поехали таким вагоном, как это называется, товарным, но для коров. Как-то особый. Не знаю, теперь таких вагонов уже нет. Но в таком вагоне должно было быть 50 человек и вещи. И вот в этом мы поехали на восток. Там было маленькое окошечко, а запломбированный вагон. Это был действительно кошмар, потому что было столько народу, что нельзя было ни лечь, ни сесть. 50 человек. Старые, опять больные, крикливые, разные. Дети маленькие. На так мы ехали, по-моему, 2,5 дня. Но у нас была с собой вода и какая-то еда. Так что это как раз было. Но все остальное кошмар, видите. В углу было ведро, одно для питьевой воды, одно для всего прочего. Потому что выходить нельзя было. Тогда мне было, я бы сказала, впервые страшно. И не только страшно. Я как-то посмотрела в это окошко и видела это. Снег всюду, какое далекое. Но ничего, кроме снега, я поняла, что мы не вернемся. И тогда я это сказала, и у меня было вроде как... Я была довольно спокойный ребенок, а тут у меня начался такой, я бы сказала, истерический приступ. Я поняла, что мы не вернемся. Я не знаю, за предчувствие, я не верю в такие дела. Но тут совпало. Мы не знали, куда мы едем. Но приехали мы в Освенцим. Ночью, мне кажется, открылась дверь, и там были такие странные люди. Мне казалось, что они в пижамах, они были в таких полосатых костюмах. И нас били и кричали, там раус-раус. И отвезли нас, как говорили, в сауну. Это была не сауна, вообще слово «сауна» тогда не знали. Это был душ. И сказали, надо все раздеться и, значит, под душ. Я должна сказать, что с нашим транспортом произошло что-то особое. Обыкновенно приходили транспорты, и начиналась селекция. То есть выбирали трудоспособных, больных детей и старых на одну сторону, а, так сказать, которые пригодятся для работы, на другую. А наш транспорт эту селекцию не проходил. А все мы были приведены в лагерь, о котором говорили, Терезинский лагерь. Это был какой-то Б-2-Б. Это были номера этих участков. Б – это Биркенау. Это часть Освенцима. И там мы встретились с людьми, которые туда приехали до нас в сентябре. И они нам рассказали, что это Освенцим, что это концентрационный лагерь и что это лагерь уничтожения. И что здесь отсюда выходят люди только через комин, через газовую камеру. Но никто этому не верил. Я помню, что говорили, что немцы такой культурный народ, там Гёте, Шиллер, не верили. А это была правда. У нас, оказывается, была такая карта у каждого, имя и номер. Да, я еще не сказала, что обыкновенно людям брили волосы, когда туда приезжали. Нам волосы оставили. Единственное, что нам вытатовали числа. А все удивились, что нам, значит, оставили волосы. И, как считают, видимо, хотели нас обменять или что-то. Но это неизвестно. И действительно, транспорт, который там был перед нами, погиб полностью. Потому что на этих карточках было написано 6 месяцев карантин, а пак СБ. Что такое СБ, никто не понял. СБ – это Зондербехандлунг. А это, да, язык немцев, особое обращение. Это знаменовало газовая камера. И действительно, после 6 месяцев транспорт, который пришел в сентябре, в марте был отвезен в газовые камеры. И то же самое должно было быть с нами только летом, в июне. Потому что мы туда приехали в декабре. Но тут опять случилось какое-то чудо. Я еще не сказала, что и в этом Освенциме был Фред Гирш, который организовал что-то совершенно необыкновенное для Освенцима. Детский блок. То есть один барак был детский. Там дети могли находиться в течение дня. Это очень имело большое значение. Потому что все должны были стоять, считали все время часами, а дети могли быть сосчитаны в этом в помещении. И кроме того, еще дети получали лучший суп. Единственная пища, которая там была, был литр супа в день. А дети получали какой-то особый суп, как говорили, из цыганского табора привозили. Но лучше, я думаю, что никто из нас бы его теперь не ел. А так не были ни витамины, ни лекарства. Так же, если кто-нибудь заболел, то нечем было. Хоть врачи там были. И врачи, и медперсонал. Но что может делать врач без лекарств? Мой папа заболел туберкулезом и умер в Освенциме. Это было в апреле 44 года. А, в общем-то, конечно, все считали, что ну, все равно все мы, значит, должны умереть в конце июня, так что... А получилось опять что-то особое. Это был 44-й год. А война шла. Последняя фаза была. А немцы нуждались в рабочей силе. И тут решили, что нас не всех убьют, а тех, кто еще может работать, используют. И началась та селекция, которую мы не прошли, когда мы туда приехали. Селекцию должен был проводить Менгеле. И высокие офицеры приехали в наш этот Б-2-Б и сказали, что все от 16 до 40 лет могут прийти к селекции. Но мне было 13, а моей маме было 45. Но мы все же решили попробовать. Я сказала, что мне 16. Он меня спросил, а кто вы по специальности? Я сказала, сельхозработник. А мама сказала, что она медсестра. И мы прошли как работоспособные. Я обычно об этом не рассказываю. Но было очень странно. Этот Менгеле занимался близнецами. Делал опыты на близнецах. И в этой селекции передо мной шла моя подружка, такая Герта, а он ее вернул и говорит, вы не близнецы, Я говорю, нет, у меня не близнецы. И как мне сказала женщина, которая стояла за мной, она сказала, я никогда не видел таких красивых евреек. Так что я получила еще комплимент. А пропустила своих на ту лучшую сторону. И мы ушли из этого Освенцима не, как нам предсказывали, не через газовую камеру, а уехали в другой лагерь. О лагере Штутгов и смерти мамы. Нас повезли в другой лагерь, в Штутгов. А Штутгов – это на севере Польши, тоже концентрационный лагерь, но меньше, чем Освенцим. И было у нас 1000 человек, 1000 женщин. И оттуда нас позвали на работу. Была опять селекция, и кораблем нас повезли в деревню, которая называлась Дербек, на севере Германии. И там не было никакого лагеря, там нас было 1000 человек, и мы получили 100 палаток. И на такой лужайке мы должны были себе поставить эти палатки, и 10 человек в каждой палатке. А работа была очень тяжелая. Мы делали закоп, такие окопы для противотанков, я не знаю, как это называется, 3 метра шириной, 360 глубины, и делали мы это при помощи лопат и мотык. Это была для нас работа слишком тяжелая. Даже мы получали 5 литров супа, кусок хлеба, и можно было в полях что-то украсть, потому что было лето. Это было лето 44-го года. И там мы были 2 месяца, после чего сказали, что эти противотанковые, я забыла, как называется, такую форму там, тогда должен упасть танк. Противотанковые рвы. 3 метра глубины, 360 ширины или наоборот. И через 2 месяца нам сказали, что собрать опять свои эти палатки и что поедем в другое место. И поехали мы поездом нормальным, не этим коровьим, как называется. То есть мы ехали нормальным поездом и приехали мы в Польшу. Опять же в деревню, которая называется Гутау. Сейчас называется Гутова. И опять то же самое. Палатки, рвы, но начались холода. И мы были очень плохо одеты. У нас были деревянные ботинки еще из Освенцима. Они уже были негодные. Мы были почти босиком. И вообще не было теплой одежды. Были у нас одеяло, такая тряпка. В этом одеяле ходили на работу, потому что было холодно. Не было возможности не мыться. Воды не было вообще. Там был такой ручеек, но он замерз. Не постирать, ничего нельзя было. Мы были очень завшивлены. И, конечно, очень многие заболели и умерли. И тоже моя мама, которая никогда не болела. Просто из голода и истощения. Это было в ноябре 44-го года. Она очень-очень изменилась. Она была красивая дама, играла бридж, пела, играла на рояле. Ну, а тут все было иначе. Была женой, матерью, я не знаю, у меня специальности никакой не было. Знала языки, английский, французский. Но не требовалось, чтобы она работала, по-видимому. А тогда вообще женщины очень многие не работали. А в Терезине она действительно была медсестрой. Сказала, что хоть она не по специальности, но что она так, воспитала 2 детей, так что она все умеет. И действительно работала с детьми. Но эти окопы этого, так сказать, было не под силу. О спасении. Дальше было... Пришел какой-то приказ от немцев, что кто не может ходить на работу или кто плохо себя чувствует, может остаться в палатке. Получили мы новые палатки, деревянные. Но все равно мы спали мы на земле в соломе. А палатки были немножко лучше, чем те обыкновенные, такие как у скаутов, да? Но, в общем, было холодно, было голодно. И у кого не было ботинок, мог не ходить на работу. И тут пришел опять приказ, что все, кто остался, должны пойти на вокзал и что поедут обратно в лагерь, называемый, в газовую камеру. Это было в конце ноября, уже был снег, и я была босиком. И я шла босиком, и у меня отморозились ноги. И когда мы пришли к этому вокзалу, то вокзала уже не было. Уже там было разбомблено. и не было рельсов, и нас отправили обратно в лагерь. Те, что оставались в лагере, очень удивились, когда мы вернулись. Но вернулись мы в ужасном состоянии. У меня были абсолютно черные ноги. И я уже не могла ходить. И это было, конечно, уже конец. Это был уже декабрь, был Новый год, 45-й. Немцы праздновали Новый год еще в своем доме. А я там так и лежала, на работу больше не ходила. А те, кто не ходил на работу, получал меньше еды, меньше хлеба или что-то. Но ходить я все равно не могла. Но я должна сказать, что там у меня были очень хорошие друзья, девочки моего же возраста, которые мне очень помогли, и две их мамы. И мы были вместе, и действительно, пожалуй, я это вспоминаю очень часто, потому что в таких условиях тогда действительно узнаешь человека. Ну а что было дальше? Опять пришел приказ, что все, кто могут ходить, что поедут на Запад, потому что уже были русские рядом, уже слышно было стрельба. И действительно, когда все ушли, в том числе эти мои подружки, одна еще сейчас жива в Праге, одну звали Гита Торбе, одну Эва Полакова, а одна в Израиле, ту звали Рези Шварц, там не беседует, не знаю почему. Одна умерла там, тоже были у нее отмороженные ноги. И я еще не сказала, что у нас там был свой врач лагерный, как будто. И та сказала, но эти ноги никогда не придут в порядок, это нужно ампутировать. Но уже не было возможности, потому что не было поездов. Так что это опять не повезло. Ну и что было дальше? Дальше пришел рассказ, что те, что остались, должны пойти на кладбище. У нас там уже было свое кладбище. И что там ждут машины, что их отвезут на Запад. Но это была неправда. И когда по дороге, когда все шли на кладбище, то почти всех постреляли или некоторых только ударили прикладом в голову, и они пришли в себя. А я никуда не ходила, потому что я ходить не могла. Я была в этой палатке, в этой соломе. И на следующий день пришли те, что остались живых, обратно. Ну, а немцы ушли, убежали. Вдруг увидели, что никого там нет. Но у нас не было ни воды, ни еды. Но те, что были пободрее, те шли попрошайничать. И поляки им давали иногда и хлеб, иногда их пускали до конца в кухню и дали им какую-нибудь еду. Но я не могла ходить, так что я никуда не ходила. Вот наши там какую-то картошку сварили. Ну, в общем, так это было до 18 января 45-го года. Тут открылась дверь нашей палатки, где были, наверное, человек 20. И там был молодой солдат в униформе Красной Армии. Сказал нам: «Здравствуйте». Мы не поняли. Смотрел, подумал, что это какие-то странные существа. Странно выглядят, странно говорят. Но был настолько умен, что пригласил нам врача. И пришел молодой врач Красной Армии и помог всем, кому еще можно было помочь. Во-первых, еще нам сбрили волосы, то, что мы так были довольны, что немцы нам не сбрили. Мы были завшивлены по-настоящему. И причем вши очень опасны, они переносят тиф. Но это не вши, которые в голове, а в одежде. А это все у нас было. Так что у нас там какой-то бани помыли, все у нас собрали, дали нам какие-то очень странную одежду. Я бы сказала, что это было мужское белье и немецкая шинель такая зеленая. И какие-то, опять же, тапки или что-то. Тоже ничего не было. Но отвезли нас в больницу, в город Илова. Так это называлось Deutsch Eilau. Это был очень странный город. А нас из Праги осталось 5. 2 девочки моего возраста и их мамы. И мы решили, что вместе вернемся в Прагу. Но это было еще очень далеко, это была еще война. И когда мы попали в эту Илову, то весь этот город, там были только больницы. Там не было населения. Все, наверное, сбежали, потому что стояли дома, открытые квартиры. Можно было в любую квартиру зайти. людей не было. Мы были одеты в эти шинели, эти немецкие. Так что, наверное, это, да, и без волос. То есть на голове у нас была какая-то косыночка. Жалко, что не было фотоаппарата. Но нам давали есть. Это для нас было тогда очень важно. Я бы сказала, что еда в этом госпитале тоже, главное, можно гороховый суп, гороховая каша. Мы были очень изголодавшиеся. Ели все, и сколько нам дали, то и все мы съели. И мы нашли в этом городе, когда мы там с этими девочками гуляли, нашли морковку. Наверное, запасы какие-то. Так что мы набрали этой морковки и принесли туда на кухню. Это был тоже большой праздник.